но он особенного значения этому не придал, и я прекратил разговор, заявив, что в ближайшие дни выезжаю на Украину. Этим последним вопросом товарищ Аршинов интересовался. Мы обсуждали его, начиная с первой же встречи нашей по приезде моем в Москву, и теперь еще живее принялись за него. Аршинов заручился от меня согласием на то, что я, зная, в каком положении находится наше движение в Москве вообще и в союзе идейной пропаганды анархизма в частности, не буду забывать поддерживать его движение в финансовом отношении. И я ушел в город искать адреса тех, у кого можно было получить паспорт из Украины, способствующий совершенно свободно перейти русско-украинскую гетманско-немецкую границу. Ленин направил меня за содействием по адресу какого-то Карпенко. Встреча же моя с товарищем Михайлевичем, председателем Александровского уездного революционного комитета, и беседа с ним о возвращении моем на Украину помогли мне уяснить конспиративный характер выдачи паспортов из местностей, занятых теперь немцами, и гетманщиной. Дело это сосредоточилось в руках товарища Затонского, поэтому я с товарищем Михалевичем и направился к Затонскому. Михалевич имел к нему какое-то еще свое дело и пошел вперед, а через несколько минут позвал и меня. Он отрекомендовал меня Затонскому как своего хорошего знакомого и человека, известного на революционном поприще в деревне на Украине. Затонский стоя выслушал меня о том, чего я от него хочу. Я объяснил ему, что он, как член украинского советского правительства, может и должен дать мне надлежащий паспорт из местности, оккупированной немецко-австрийскими армиями, чтобы я мог свободно перебраться в Харьковском направлении через границу на Украину. Он долго с особым интересом расспрашивал меня, в какой район я думаю пробираться, знаю ли, что путь мой связан с большим риском и, главным образом, не в пограничной полосе и не на самой границе, а внутри Украины и так далее. На все это я ему ответил, что все это мною продумано. Затем, перебросившись несколькими фразами чисто отвлеченного характера со мною и с Михайлевичем, он попросил меня зайти к нему на другой день. В ожидании завтрашнего дня я использовал время и разыскал польского социалиста, друга своего по каторге, Петра Ягодзинского, где встретился с Махайским, основоположником особого рода теории и формы классовой борьбы трудящихся с капиталом. У Ягодзинского я и провел время за взаимным рассказом о том, кто из нас и наших друзей по каторге за что взялся по возвращении в свои местности. Здесь же я узнал, что следственная комиссия из бывших политических московской каторги при ЧК обратилась ко всем узникам этой каторги с предложением сообщить ей данные, какие у кого имеются, о деспотах-надзирателях каторги. Последние были по распоряжению ЧК переарестованы и теперь находились под следствием. Помню, во мне закипело чувство гнева по отношению к этим деспотам-надзирателям и зародилось желание помстить им. Я думал пойти в эту следственную комиссию и дать о многих из них свои показания. Но мысли эти разлетались в клочья, когда я сосредоточивался на вопросе, допустимо ли революционеру-анархисту питать в себе такие чувства к тем, которые побеждены революцией. Я ответил себе: нет, я допускаю месть и жестокую месть только по отношению к тем, кто является виновниками строя, не могущего обойтись без тюрем. Этот вывод заставил меня воздержаться от участия с другими политическими каторжанами в обвинении тех же деспотов, тюремных палачей, которые, по-моему, должны были быть убиты в первый же день нашего освобождения. Такое убийство не вызвало бы ни у кого из нас, тех политических каторжан, которые не имели ни денег, ни склонности подкупать этих палачей, как это делала вся почти и всех политических группировок официальной интеллигенции. Ни боли, ни печали. все были бы довольны тем, что революция не прощает никому злодейских преступлений по отношению к ее сынам.